Глава третья. Очнулся я под ругань, почем зря крывшего меня матом Селена. Крывшего виртуозно, почти без повторов и с использованием таких идиоматических выражений и сравнений, за которые в обычной ситуации непременно получил бы в морду. Но то в обычной ситуации. А вот когда лежишь на операционном столе и в тебе ковыряется скальпелем и пинцетом вторящий ругань приятеля хирург, особо не подергаешься. К тому же из-за лошадиной дозы обезболивающее тело я почти не чувствовал. Оно и к лучшему. «Блин, он очнулся уже!» Заметив, что я открыл глаза, оповестил Селин врача. «Заканчиваю». Салават потянул засунутый в рану пинцет, удовлетворенно хмыкнул и кинул стоявшую у меня перед лицом стеклянную баночку, окровавленный свинцовый шарик. И тут я вновь провалился в серую бездну беспамятства. Как ни крути, вид вытащенной из тебя шрапнели – зрелище не самое приятное. Тем более, что в баночке уже лежало с полдюжины слегка деформированных комочков свинца. Второй раз очнулся я не в залитой ярким сиянием алхимических светильников операционной, а в полутемном коридоре на какой-то отодвинутой с прохода к стене каталке. На миг стало просто жутко. Как? Неужели все? Пациент безнадежен, вот и вывезли в какой-то закуток и простынкой прикрыли. Но тут же сообразил, что раз мыслю, значит существую. И немного успокоился. Мертвецы боли не чувствуют. 100%. А меня ломало, будь здоров. И даже не ломало, скорее еще только начинало крутить. Левое плечо, грудную клетку, спину, позвоночник от поясницы и до затылка. А в голове напротив было ясно-ясно. Словно она стала стеклянной. Вот сейчас дерну сильней и расколется нафиг. Очнулся, блин. Селин отдернул занавеску, когда я уже почти решился слезть на пол. Ух, яркий свет резанул по глазам не хуже бритвы, и по лицу потекли слезы. Закрой! Сейчас пройдет, спокойно заявил Салават, невысокий башкир средних лет, содержавший на торговом углу медицинский кабинет. В прошлый раз меня долечивал именно он. Хирург пограничников лишь немного подштопал рану и отправил в форт. «Не проходит», – прохрипел я. «Принимай работу», – пропустивший эти слова мимо ушей лекарь, откинул простынку и подозвал Селина. «Давай, смотри». «Не, ну так-то нормально вроде», – пожал плечами Денис. «Но больше самочувствие пациента, чем его внешний вид, волнует». «Сейчас сдохну», – с трудом выдавил я из себя. «Жить будешь», – невозмутимо парировал Салават. «Платите за операцию и выметайтесь». «А если и в самом деле сдохнет?» – засомневался Селин. «Слушай, ты хочешь, чтобы он сразу на ноги вскочил и побежал?» – возмутился хирург. «Ну да. Я из него 6 шариков достал». «И чё? Мы тебе за результат платим?» – Денис наклонился ко мне и спросил. «Совсем плохо?» «Ага», – промычал я, уткнувшись лицом в каталку. «Ломает, сил нет». «Ничего не могу поделать», – скрестил на груди руки Салават. «Кости я срастил». Прочие внутренние повреждения тоже были полностью устранены. В целом, жизни пациента ничего не угрожает. И даже внешних следов не осталось, сам погляди. «А чего ж так фигово мне?» Стиснув зубы, я перевалился на бок и спустил ноги с каталки. Онемение прошло, руки уже шевелились, но каждое движение сопровождал острый укол боли. Да и кости ломило просто невыносимо. В прошлый раз сразу полегчало. «Вот, в прошлый раз!» ткнул лекарь выставленным указательным пальцем в потолок. «В прошлый раз я тебя небесным исцелением на ноги поставил. А теперь чего? Нельзя его так часто применять. Раз в месяц это часто?» – удивился Селин, прислонившийся плечом к выкрашенной розовато-серой краской стене. «В прошлый раз случай запущенный был, пришлось двойную дозу использовать», – сознался Салават. «Сейчас сердце точно не выдержит». И синий лекарь не применить, область поражения слишком обширная. Придется столько препаратов вводить, что почки с печенью сразу отвалятся. А все остальное с уже вколотыми лекарствами не сочетается. И что делать? Кафельная плитка холодом обожгла босые пятки, и только тут я сообразил, что из всей одежды на мне одни трусы. То-то, думаю, знобит. Может, обезболивающее какое-нибудь? «Да какое еще обезболивающее?» «Здесь тебе госпиталь, что ли?» – вскинулся Салават. Но сразу успокоился и задумчиво потеребил короткую бородку. «Хотя...» «Ждите, сейчас посмотрю». Я повалился обратно на каталку и спросил у Селена. «И что это было?» «В смысле?» – не понял тот. «Это я у тебя хотел спросить. Какого хрена ты из саней выпрыгнул?» «Так это...» Я провел кончиком языка по зубам и вздохнул. Предвиденье у меня было. «Если бы не выпрыгнул, нас обоих одной очередью срезали бы». «Идиот!» – взорвался Денис и ткнул мне в лицо служебной бляхой. «Это что, по-твоему, а?» «Это...» Я с трудом сфокусировал взгляд на жетоне, украшенном изображением хищной птицы с раскинутыми в разные стороны крыльями. «Служебная бляха дружины, разве нет? Ты показывал уже». «Именно!» – брызнул слюной Селин. «И она просто замечательно блокирует жезлы свинцовых ос, если в зоне поражения находится ее владелец. Пока ты сидел рядом со мной, тебе ничего не угрожало, понял, да?» «Может, жезл со снятой блокировкой был?» «Да обычный был жезл, нашли мы его. Тебя просто развели, как лоха». «Выходит, они знали о ясновидении и каким-то образом сумели на него воздействовать». Мысль это спокойствие не добавила. Слишком уж часто меня предвидение выручало. «А когда ты, как дурак, выпрыгнул из саней и нарвался на выстрелы? Хорошо, хоть ногой зацепился и упал, так бы башку снесли». «Почему не добили?» – поежился я и завернулся в простыню. «Лошади тебя прикрыли, и сани. Ладно, еще Зубко с парнями оперативно подтянулись». «Лошадям хана? Одни убытки от тебя», — отвернулся злой, как черт Селин. «Если бы стрелок метрах в 30 от дороги не засел, тебе бы и 6 шаров хватило. А так они уже на излете были». «Непонятно только, почему нас там ждали», — морщась от боли в спине, пробормотал я. «Засветился у гимназии, вот и ждали. Но по какой дороге поедем оттуда, не знали. Поэтому, на твое счастье, стрелок оказался без подстраховки». «Думаешь, кто-то из дружинников в семёре стукнул?» «Да ничего я не думаю», – огрызнулся Селин. «Думаю, валить тебе надо из форта, вот что я думаю». «А кто-то спорит разве?» – хмыкнул я. «Где моя одежда, кстати?» «Сожгли. Сейчас привезут что-нибудь новое». «Это вы здорово придумали. Да она вся в крови была, натекло из тебя, как из свиньи». В этот момент вновь отдернулась занавеска, и к нам в закуток заглянул загадочно улыбавшийся Салават. «Нашел чего?» – спросил Денис. «Нашел», – подтвердил тот. «Но есть один момент. К дружинникам с таким препаратом лучше не попадаться». «Не понял». Я неловко пошевелился и едва не вскрикнул, когда прострелила спину. И если поначалу ломота в костях и ноющая боль под левой лопаткой – казались вполне терпимыми, то теперь от них хотелось лезть на стену. «Давай, не темни уже!» «Обычные таблетки тебе не помогут. Хоть горстями глотай. Предлагаю попробовать Л-13». «Это ж наркотик!» – удивился Денис. «И что?» «Он значительно повышает болевой порог, и это главное». «А я не подсяду на него». «Раньше не употреблял?» – задумчиво уставился на меня лекарь. «Нет». «Тогда не подсядешь. Надо будет только дозировку правильную подобрать». «А как принимать его? Колоть внутривенно?» «Ничего колоть не надо», – очень уж хитро усмехнулся Салават. «Я к тебе резервуар с дозатором подцеплю. Препарат сам потихоньку в кровь поступать будет». «Хрень какая-то», – засомневался Селин. «Видал я кота без улыбки. Но улыбку без кота». «Есть другие предложения?» – с воинственным видом развернулся к нему лекарь. «Кто здесь вообще врач, ты или я?» «Ладно, ладно», – пошел на попятную Денис, – «работай. И я даже не буду спрашивать, откуда у тебя Л-13». «Вот и не спрашивай. Лучше принеси из приемной одежду пациенту», – распорядился Салават и указал мне на кушетку. «Ложись». «И как это выглядеть будет?» – забеспокоился я. Лекарь ничего не ответил и достал из кармана относительно белого халата пластиковую бутылочку емкостью граммов 10-15. Из которой выходил обрезок капельницы с тончайшей иглой на конце. «Резервуар к руке примотаем, иглу в вену воткнем». «Эй, погоди», – забеспокоился я, – «а при резком движении игла мне ничего не проколет? Как я вообще ходить буду?» «Это специальная игла», – толкнул меня обратно на каталку Салават. «В ней магии больше, чем металла. Ничего она тебе не проткнет». Я только вздохнул, а хирург ловко вогнал иглу в вену, заклеил ее кусочком лейкопластыря и начал приматывать эластичным бинтом бутылочку с Л-13 к моему плечу. «Вот так, вот так. Сейчас все будет в порядке», – тихонько приговаривал он, и от этого бормотания стало как-то не по себе. Наконец лекарь закончил свою возню и с гордым видом отступил от каталки. «На неделю хватит, а больше и не надо». «Здорово», – пробормотал я и осторожно пошевелил левой рукой, но никаких неприятных ощущений не уловил, будто и не было в вене никакой иглы. А вот самочувствие, несомненно, улучшилось. По крайней мере, ломота в костях и суставах понемногу начала стихать. Да и шевелиться стало не так больно. «И вот еще что», – замялся вдруг Салават. «Контейнер с препаратом достаточно жесткий, но ты на него особо не дави». «А то что?» – насторожился я. «Давление внутри специальным заклинанием регулируется, а внешнее воздействие может к увеличению дозировки привести». «Я копыта не откину случаем?» «Ерунда!» – беззаботно отмахнулся лекарь. «Л-13 препарат мягкий, в крайнем случае сознание потеряешь». «Вот обрадовал-то!» «Все в порядке?» – вернулся к нам Селин с туго набитым пластиковым пакетом в одной руке и свернутой дубленкой на сгибе локтя другой. «Типа того». Я с сомнением поглядел на примотанную к плечу емкость с Л-13, пробежался взглядом по гладкой без единого шрама кожи и только вздохнул. Все же грех на лечение жаловаться. Как ни крути, Салават меня мастерски подлатал. «Лекарь молодец, а вот я подставился». И что хуже всего, теперь совершенно непонятно, можно ли дальше на дар предвидения полагаться. Одно ясно, кто-то хитрый к нему ключик уже подобрал. Из медицинского заведения Денис вывел меня через черный ход и сразу затолкнул в подогнанный к самому крыльцу микроавтобус с полностью затонированными окнами. Захлопнув за собой дверцу, я повалился на заднее сиденье и едва сдержал стон, когда под лопаткой запульсировала острая боль. «Не будешь тупить в следующий раз», – пробурчал Селин и уселся рядом с занявшим место водителя Гамлетом. «Поехали». «Автомат за сиденьем», – предупредил его датчанин и завел двигатель. «Думаешь, понадобится?» – засомневался Денис. «Тут ехать-то? Возьми». Гамлет направил микроавтобус к выезду на Красный проспект и вздохнул. «Лишним не будет». «Лады», – Селин достал АКМ. Сдвинул вниз предохранитель и передернул затвор, загоняя патрон в патронник. «Теперь спокоен?» «Почти», – буркнул принц. «Евгений, ты как там? Живой?» «Тоже почти», – усмехнулся я, чувствуя, как по телу растекается странное, снимающее усталость и прогоняющее боль тепло. «Но в любом случае лучше, чем полчаса назад». «Знаешь, не подсоби, гимназисты, тебя не откачали бы вообще-то». Нахмурился Гамлет, поворачивая на ведущую к моргу подъездную дорогу. «В рубашке, можно сказать, родился». «Да уж, повезло так повезло», — согласился я. «За лечение спасибо, кстати». «Одним спасибо тебе не отделаться», — хмыкнул Денис. «Знаешь, сколько с нас Салават содрал?» «Догадываюсь». «Не переживай», — успокоил меня Гамлет и притормозил перед воротами гаража. «Сегодня у нас аттракцион невиданной щедрости практически». «Денег брать не будем?» – удивился Селин. «Точно? Контора платит». «А-а, ну тогда не проблема. Помни нашу добрость, Евгений». «Да уж вовек не забуду». Тихонько кряхтя от вновь заворочившейся с левой стороны груди боли, я выбрался из микроавтобуса и помотал потяжелевшей головой. «Не беспокойтесь». «Еще б ты забыл», – рассмеялся Денис. «Гамлет, подождешь, лады? Сейчас провожу больного и вернусь». «Давай быстрее». Мы вышли из гаража в темный коридор, быстро проскользнули через полупустой буфет и спустились в подвал. Там Селин отпер дверь, приложив к ней какой-то резной металлический кругляш, и спросил. «Ужинать будешь?» «Нет», – я бухнулся на кровать и с сомнением посмотрел на ботинки. «Разуться не поможешь?» «Давай сам как-нибудь», – отказался Денис. «Дверь запирать не буду. Поплохеет, выползай в коридор». «Непременно». Собравшись с духом, я развязал сначала один шнурок, потом передохнул и потянул другой. Дальше дело пошло проще, упираясь пяткой в носок, скинул ботинки, снял шапку с дубленкой и, как был в одежде, повалился на кровать. «Худо мне. Совсем худо. Надеюсь, за ночь полегчает, иначе по дороге в Северореченск точно концы отдам, а не хотелось бы». Кое-как стянув через голову свитер, я поправил подушку и с сомнением поглядел на выпиравшую из-под рубахи бутылочку с наркотиком. Появилось искушение слегка ее придавить. Но я справился с собой и, перевернувшись на правый бок, закрыл глаза. Еще не хватало на Л-13 подсесть. Да и кончится тогда дурь слишком рано. А если меня в дороге ломать начнет, лучше сразу застрелиться. Путешествие так обещает быть не из легких. Нет, надо поберечься, а значит спать. Ночью снилась всякая чушь, яркая, безумная и настолько достоверная, что всякий раз я просыпался из-за нее в холодном поту. Засыпал и просыпался снова. И так раз 10 за ночь. В общем, выспаться мне не удалось. Но утро, как ни странно, встретил неполной развалиной. Чувствовал себя, само собой, не особенно хорошо, но было бы наивно ожидать другого. Как ни крути, вчера из моей тушки 6 весьма увесистых свинцовых шариков извлекли. Поднялся на ноги уже хорошо. В итоге, выхлебав половину стоявшего на тумбочке у кровати кувшина с водой, я почувствовал себя достаточно здоровым для визита в туалет, а потом и вовсе выглянул в коридор. Дверь, как и обещал Селин, оказалась не заперта. Но никого, напоминавшего готовый оказать первую помощь медицинский персонал, поблизости не обнаружилось. Ладно, подождем. Оставив дверь открытой, я уселся на кровать и вытащил из кармана наброшенный на спинку дубленки револьвер. Проверив патроны, кинул носорог в верхний ящик тумбочки. Сделал еще пару глотков воды и осторожно улегся на правый бок. Не могли про меня забыть, никак не могли. Сейчас прибегут. Так оно и вышло. Стоило только задремать, как в дверь немедленно заглянул взъерошенный Гамлет. «Давай с вещами на выход!» «В смысле?» – зевнул я. «Вопрос с обозом уже решился, что ли?» «Да, давай, короче. В буфете ждать буду». Тяжело вздохнув, я обулся, надел дубленку и, сунув в один карман револьвера, в другой коробку с патронами, огляделся по сторонам. «Да нет, ничего не забыл. Все свое ношу с собой, просто караул какой-то». До бара удалось добраться без проблем. Ворковавший там со жгучей брюнеткой Гамлет глянул на меня с некоторой досадой, отставил чашку с кофе и позвал за собой. Магические шары в это время были потушены, и просторное помещение оказалось погружено в темноту. Но найти припаркованный прямо у закрытых ворот микроавтобус проблем не составило. Натянув меховую кепку, принц забрался на место водителя. Я распахнул боковую дверцу и немало удивился, наткнувшись внутри на Марину и на Палма. «Привет?» – уселся я на сиденье в некотором замешательстве. «А вы чего тут?» «Напалм-то еще понятно, ему тоже по состоянию здоровья путешествие показано. Но рыжая, как здесь оказалось». «Не ожидал?» – хрипло рассмеялась кутавшаяся в шикарную лисью шубу Марина. «Да сам подумай, кого еще эти брутальные мачо могли в Северореченск послать, если не меня?» «А я вас охранять буду», – продемонстрировал пиромант короткое помповое ружье с телескопическим прикладом и пистолетной рукоятью. «Охрана! Встает охрана!» «Ну-ка, аккуратней!» – обернулся к нам, начавший сдавать назад Гамлет. «Не пальни!» «Да оно не заряжено», – легкомысленно отмахнулся Напалм, который, к моему удивлению, своим неизменным кожаным шмоткам в этот раз предпочел нормальную одежду. Ну, почти нормальную. Куртка и джинсы на морозы не рассчитаны, но в глаза бросаться не будут. Не хочет выделяться? И это правильно. «Во-первых, раз в год и вилы стреляют», – наставительно заметил принц, дождался, пока поднимутся ворота, и направил микроавтобус на улицу. «А во-вторых, зачем тебе незаряженное ружье?» «Намек понял», – вздохнул пиромант, достал из лежавшей на соседнем сиденье сумки коробку патронов и начал снаряжать магазин. «А зачем тебе в принципе ружье понадобилось?» – не сдержал я любопытства. «Так я ж типа при вас охранником состою», – хмыкнул парень. «И учти, я больше не пиромант. Нашему брату в Северореченске не рады». «Да ну». «Именно», – подтвердила Марина и протянула мне термос с кофе и завернутый в салфетку бутерброд. «Поэтому, Евгений, вам свои широко известные в узких кругах способности тоже лучше не светить. По крайней мере, по ту сторону границы». «Она дело говорит», – подтвердил слова девушки датчанин, гнавший микроавтобус по пустынным темным улицам. Иначе замучаешься бумажки собирать и деньги платить. Да и не пустить могут». «Учту», – кивнул я, в два укуса расправился с бутербродом и запил его кофе. «Кстати, для меня ничего не приготовили. Бельишко там или еще чего?» «Сумка за тобой», – подсказал закончивший снаряжать дробовик напалм и начал засовывать патроны 12-го калибра в натянутый на приклад матерчатый патронтаж. Я перебрался на заднее сиденье, расстегнул увесистую спортивную сумку и понял, что все не так плохо, как казалось на первый взгляд. До Северореченска, по крайней мере, доберусь в относительном комфорте. И самое главное – деньги с векселем на месте. А вот лежавшую сверху упаковку «Экомага» сюда явно по ошибке сунули. «Марин, возьми себе!» – кинул я таблетки девушке. «Мне они без надобности». «Давай, запас карман не тянет». «Слушай, Евгений Максимович», – окликнул меня датчанин, – «будут спрашивать, говори, что Марина с тобой». «На подхвате или любовница, как посчитаешь нужным. Нам бы просто не светиться». «Да без проблем». «Любовница?» – возмутилась рыжая. «Ну ты гамлет дал». «А что такого?» – усмехнулся я. «Только попробуй». «Тогда на подхвате», – пожал плечами принц. «Шовинисты». Тут колесо микроавтобуса угодило в какую-то выбоину, и меня неслабо тряхнуло. Боль ржавым шурупом вернулась под лопатку, и, судорожно стиснув зубы, я не удержался от раздраженного шипения. «Жень, с тобой все в порядке?» – забеспокоилась Марина. «Ага», – пытаясь расслабиться, откинулся я на спинку сиденья. Боль проходить не спешила, но понемногу все же начала стихать. Как там Салават сказал, главное первые дни потерпеть, дальше легче будет. Очень на это надеюсь. Просто спину вчера потянул, вот в поясницу и стреляет. «Гамлет, давай поаккуратней, не дрова везешь». «Не дрова везешь!» – прикрикнул Буратино на папу Карла. Не смог промолчать необычно тихий с утра напалм. «Нам долго еще?» «Скоро будем», – успокоил его принц и раздраженно буркнул. «Ну, чего опять они придумали?» Микроавтобус начал замедлять ход и вскоре остановился. Я наклонился глянуть в лобовое стекло и сообразил. Мы лишь немного не доехали до проспекта Терешковой. На обочине, рядом с уходившим к складам переулком, стояла служебная «Газель» с выключенным проблесковым маячком. Один из служивых вышел на дорогу и требовательно махал нам рукой. В глаза бросились блеснувшие в свете фар три треугольника на красных петлицах. Стоявший немного поодаль бугай с дробовиком оказался рядовым. «Евгений», – очень спокойно спросил Гамлет, – «твое мнение?» Я закрыл глаза и, пересилив навеянную наркотиком умиротворенность, пробежался ясновидением по остановившим нас дружинникам. Уловил подрагивание залитых в служебные бляхи заклинаний и потряс головой. «Дружинники настоящие!» «Сколько их?» – уточнил принц, опуская боковое стекло. «Четверо. Эти и двое с автоматами у «Газели», – ответил я и неожиданно уловил еще чье-то присутствие. «И штатский с ними. Курит». «Понятно». Гамлет глянул на подошедшего к микроавтобусу усатого дружинника, повесившего АКСУ на плечо, и улыбнулся. «Что-то хотели, товарищ старший сержант?» «Выйдите из машины, пожалуйста», – попросил тот, – «и предъявите документы». «Что-то случилось? Простая проверка». «Думаю, можно обойтись без нее?» Принц откинул солнцезащитный козырек и продемонстрировал дружиннику раскрытое удостоверение. «Так?» «И тем не менее попрошу выйти из машины, товарищ следователь». Подсветив себе фонариком, не отступился старший сержант, для которого наличие корочек явно стало неприятным сюрпризом. «У нас по ориентировке проходит подобный микроавтобус. Либо мы его досмотрим, либо придется дожидаться руководства». «Штатский приближается», – шепнул я, уловив ясновидением, как зашагал через дорогу, выкинувший окурок парень. Был он спокоен и собран, и, в отличие от оставшихся у «Газели» автоматчиков, нисколько не нервничал. Но и ничего дурного, как мне показалось, не замышлял. А может, это не штатский? Может, какой-нибудь шпик без бляхи? Как бы то ни было, на своем месте я оставаться не стал и потихоньку перебрался к боковой двери. Так и так из машины вылезать придется. Думаю, датчанин не захочет впустую время терять. «Проблемы?» – забеспокоился напалм. «Нет, нормально все», – успокоил я пироманта. «Надеюсь, вы ничего запрещенного с собой не тащите?» «Да вроде нет», – резко мотнула головой Марина. «У тебя ведь ничего такого нет, Напалм?» «Откуда?» «Я только хмыкнул. Хорошо им. А у меня пузырек Л-13 к плечу примотан. Как бы чего ни вышло». «Не думаю, что есть смысл начальства по таким пустякам беспокоить». После недолгих раздумий пожал плечами Гамлет и, распахнув дверцу, выбрался на дорогу. Вот тут-то все и случилось. Даже не могу сказать, кто дернулся первым, выхвативший нож датчанин или саданувший какой-то железякой по заднему стеклу микроавтобуса штатский. Рванув дверцу, я буквально вывалился из машины, а в следующий миг в салоне рванула светошумовая граната. Всадивший меж ребер старшему сержанту лезвие ножа Гамлет закрылся обмякшим телом от парня с дробовиком и рванул из кобуры дружинника служебный ПМ. Замешкавшийся рядовой вскинул ружье, но выстрелить не успел и повалился на снег, словив пару пуль. Я к этому времени уже выдернул из кармана револьвер и, заранее взведя курок, осторожно двинулся в обход микроавтобуса. Толчками проявлявшееся и вновь гасшее ясновидение выхватило из недалекого будущего зажатый в чьей-то руке пистолет с глушителем, а потому, когда навстречу метнулся подсвеченный со спины фарами газели силуэт человека, я без промедления чисто машинально выжал спусковой крючок. Оглушительно грохнуло, сыпанувший искрами ствол подкинуло отдачи, но пуля угодила, куда и целился. Чуть выше солнечного сплетения. Штатского отшвырнуло назад, а следующий выстрел и вовсе сбил его с ног. Моргнув, я поймал на мушку лицо растянувшегося на дороге человека и пальнул третий раз. Парня будто молотом шибануло, и он замер на забрызганном кровью снегу. Все как учили, две в корпус, третья в голову. Но тут я вспомнил про оставшихся у газели автоматчиков. И на спине моментально выступил горячий пот. Черт, нам хана. Но нет, ясновидение их присутствия больше не улавливало. Совсем. Перехватив револьвер двумя руками, я осторожно высунулся из-за микроавтобуса и заметил Гамлета, преспокойно шагавшего через дорогу к двум валявшимся на обочине в снегу телам. Перевел взгляд на газели и особо даже уже не удивился, заметив пошедшее трещинами лобовое стекло. Принц проверил валявшихся в сугробе дружинников и, протерев носовым платком, выкинул в снег трофейный пистолет. Я выругался, забрался в микроавтобус, салон которого затянуло едким дымом, и выволок на свежий воздух скорчившуюся на сиденье Марину. Кое-как очухавшийся пиромант выпал сам и, привалившись спиной к переднему колесу, принялся, как заведенный, повторять. «Открой рот, закрой глаза! Открой рот, закрой глаза!» «Марин!» – потряс я девушку. «Марина! С тобой все в порядке?» «Что?» – громко произнесла девушка. «Да, наверное. В ушах звенит только. Я капюшоном закрыться успела». «Евгений, грузитесь!» – распорядился подбежавший к нам Гамлет. «Чего?» – уставился на него я. «А эти? Что эти?» «Мы никуда не будем сообщать? Ты же сам сказал, что это настоящие дружинники». Подхватив пироманта под руку, принц затолкнул его в салон микроавтобуса. «Хочешь на себя убийство находящихся при исполнении стражей порядка повесить?» «Нет», – без колебаний решил я и помог забраться в машину Марине. «А что это было вообще?» «Да неважно уже», – отмахнулся датчанин, и тут послышался звук автомобильного двигателя. Усадив девушку в кресло, я потянул из кармана револьвер, но Гамлет меня остановил. Нервничать и в самом деле не стоило. Из остановившейся шагах в пяти от нас колымаги выбрался Борис Яровой. «Править надо?» Достав с переднего сиденья длинный, метров полтора, жезл свинцовых ос, поинтересовался он. И мне сразу стало ясно, что именно стряслось с остававшимися у газели автоматчиками. «Нет». Гамлет присел рядом с застреленным мной штатским, осмотрел его и поднял взгляд. «Три пули – это чтобы наверняка?» «Это я с перепугу». «Жаль», – принц рванул зимнюю куртку мертвеца, похлопал по поддетому под нее бронежилету и хмыкнул. «А может и нет». «Убирайтесь отсюда!» – буркнул Яровой и выкинул жезл свинцовых ос в сугроб. «Нашумели вы тут!» «Едем!» Принц затолкнул меня обратно в салон, сам обежал микроавтобус и уселся за руль. Я с лязгом задвинул боковую дверцу и повалился на сиденье. «Так что это все же было?» «Какой-то нехороший человек решил сделать нам бяку и подкупил дружинников». «Оборотни, сука, в погонах», — ответил Гамлет, утопив педаль газа. «Будем разбираться. Но их точно в темную использовали, а нанимателя ты грохнул». «По поводу чего, Бяку?» – пропустил я упрек мимо ушей. «Говорю же, будем разбираться. Но вряд ли из-за тебя. Не беспокойся». «А Яровой с несертифицированным жезлом свинцовых ос нас просто так сопровождал? На всякий случай?» «А вот он как раз из-за тебя тут оказался», – ответил Гамлет. И разобрать, сколько в его словах правды, а сколько вымысла, сходу не получилось. «Да мне, честно говоря, стало уже не до того. По груди будто со всего маху приложили молотком. А потом в глазах и вовсе засверкали звезды. Но хоть к откату я подготовиться и не успел, схлынул он неожиданно быстро. Даже не покорежило толком. Не иначе был 13 дело. «Открой рот, закрой глаза». «Напалм!» – не выдержал я. «Чего ты там бормочешь?» «Инструкция при взрыве светошумовой гранаты», – ответил стиснувший ладонями виски пиромант. «Открой рот, закрой глаза». «Успокойся, контуженный», – хмыкнул я и перебрался поближе к Марине. «Ты как, в порядке?» «Слышу плохо. В ушах звенит», – слишком громко откликнулась девушка, – «и голова раскалывается». «Скоро пройдет». Марина недоверчиво покачала головой и, вытащив из внутреннего кармана увесистую фляжку, отхлебнула коньяку. «Само по себе ничего не проходит», – невесело улыбнулась девушка. «А так уже лучше». «Вот уж не сказал бы», – страдальчески сморщился, зажавший ладонями уши напалм. «Вот уж не сказал. Подъезжаем, готовьтесь», – предупредил нас Гамлет, и потом уже куда тише добавил. «И на твоем месте, Евгений, я бы от ствола все-таки избавился». «Не получится», – поморщился я. «Ну, как знаешь». Датчанин не стал подгонять микроавтобус к юго-восточным воротам, у которых, несмотря на ранний час, уже выстроилась немаленькая очередь, и остановил автомобиль перед неприметным крыльцом служебного входа. «Все, хватайте шмотки и валите», – поторопил нас он. «Там Городовский встретят». Мы не стали мешкать и выбрались из провонявшего пороховой гарью салона на улицу. Поднявшись по кое-как очищенным ото льда ступенькам, прошли в небольшой тамбур и уперлись во вторую дверь, запертую изнутри. «Вот ведь!» – выругался напалм и, закинув на плечо ремень ружья, заколотил кулаком по железному листу. «Открывай, сова! Медведь пришел!» «Давай понесу», – предложил я Марине, сумка которой оказалась еще объемнее моей. «Да она не тяжелая. Давай», – говорю. «Ну, бери тогда». Тут послышался лязг электромагнитного замка, и в приоткрытую дверь высунулась заспанная физиономия инспектора. «Эти, что ли?» – смирив нас внимательным взглядом, оглянулся он. «Они!» – подтвердил маячивший за ним Городовский. «Привет, Филипп!» – протянул ему руку напалм. «Привет, Костя! Как оно?» «Ничего, потихоньку-помаленьку. Вернешься, заходи как-нибудь. Обязательно!» «Стоп, а где Гамлет?» – забеспокоился вдруг Городовский, не обнаружив среди нас подельника. «Он не зайдет разве?» «На улице остался», – удивилась Марина. «А что?» «Подождите». Филипп бросился наружу, а служивый тяжело вздохнул и с кислым видом посмотрел на часы. Но вскоре вновь распахнулась дверь, и вернувшийся на пропускной пункт Городовский поторопил инспектора. «Оформляй их уже!» «Чего тебе еще?» – прошел вслед за ним взъерошенный принц. «Слышал, ночью Прокопенко убили. Это который? Хирург из Аполлона и Афродиты». «И что?» – поморщился Гамлет. «Ты на пластическую операцию записаться хотел?» «Блин, да весь косметический салон только на нем и держался. А его прямо в рабочем кабинете завалили. Мажоров туда сейчас и палкой не загонишь». «Вот как?» – задумался датчанин. «Считаешь, есть смысл попробовать перекупить заведение?» «Думаю, в этих обстоятельствах владельцы будут рады продать помещение. И за полцены», – кивнул Городовский, – «а место там проходное». «Господа», – многозначительно откашлялся служивый, – «не могли бы вы обсудить свои рабочие вопросы где-нибудь в другом месте?» «А что такое?» – удивился Филипп. «Какие-то проблемы?» «Пропускать без досмотра?» «Как обычно, на выходе проверят. Тогда сопровождайте своих людей сами». «Ладно», – вздохнул Городовский. «Гамлет, ты только не уезжай. Меня дождись». «Хорошо». «Пойдемте», – позвал нас Филипп и зашагал по темному коридору. «Быстрее, быстрее». Проскочив через досмотровую, на стенах которой белели листы с карандашными набросками и фотографиями находившихся в розыске преступников, мы зашли в помещение с отгороженным бронестеклом аквариумом. Народу здесь для столь раннего времени оказалось совсем немало. В клетушке за перегородкой читал книгу дежурный колдун, за компьютером клевала носом операционистка, а двое автоматчиков подпирали стены по обе стороны от массивной бронированной двери с хромированным штурвалом. «Документы давайте!» – с раздражением глянула на городовского девушка и включила монитор. «Вот», – протянул Филипп ей несколько листков. Операционистка внесла наши реквизиты в общую базу и, не дожидаясь окончания проверки, повернулась к колдуну. Отложивший книгу пожилой гимназист в вытертом на локтях свитере и вельветовых штанах уставился в хрустальный шар, сосредоточился и вяло махнул рукой. «Порядок!» «Проходите», – разрешила девушка. Один из солдат гарнизона, провернув несколько раз штурвал, с усилием распахнул массивную дверь, и Городовский похлопал меня по спине. «Идите, там уже Селин встретит». Я настороженно прошел по коридору со стенами из неоштукатуренного красного кирпича к перекрывавшим его железным воротам и, обернувшись, спросил. «И что дальше?» «Сейчас проверят и пойдем», – просветил меня Напал. «Минутное дело». «На предмет чего проверят?» – захлопала глазами Марина. «А вдруг ты контрабанду тащишь?» – усмехнулся пиромант. «Ну, там амулеты несертифицированные или наркоту». «Вот еще не хватало», – фыркнула девушка. В этот момент я почувствовал, как коридор заполняется магической энергией. А мгновение спустя по ней, подобно хищным рыбам, начали сновать поисковые заклинания. Но наваждение почти сразу схлынуло, и вздрогнувшие створки ворот медленно разошлись в разные стороны. Мы прошли в небольшую комнатушку, под потолком которой висел время от времени помаргивавший алхимический светильник. И сидевший в стандартном аквариуме колдун оторвался от лежавшего перед ним на столе хрустального шара. «Кто тащит Л-13?» – строго поинтересовался он. И скучавшие у входной двери рядовые немедленно оживились. «У меня, в лечебных целях», – обливаясь холодным потом, заявил я. «Да?» – удивленный гимназист вновь глянул вглубь шара и кивнул. «А, ну да, есть отметка. Проходите». Напалм хрюкнул от удивления, но промолчал. Я тяжело вздохнул и пояснил скорее даже не ему, а Марине. «Говорю же, спину сильно потянул. В качестве обезболивающего прописали». «До Северореченска полностью эту дрянь используй», – предупредил пиромант. «Там за такое тебя сразу и навсегда от боли избавят». «Самым верным средством – петлей на шею». Спину он потянул. Я хотел было отшутиться, но распахнувший дверь Напалм уже скрылся на улице. А там стало не до зубоскальства, накатывавшая со всех сторон магическая энергия, пронзила сотнями ледяных игл, и мне с трудом удалось устоять на ногах. В голове зашумела серость раннего утра и бескрайняя заснеженная пустошь, вдруг налились нереально яркими красками. Но через пару ударов сердце ясновидение подстроилось под изменившуюся обстановку, и зрение пришло в норму. Зрение пришло в норму, однако легче от этого не стало. Мороз вцепился в щеки и нос, и я немедленно пожалел, что не сообразил надеть балаклаву. На улице оказалось не просто холодно, а холодно невыносимо. Небо прояснилось, и ледяной воздух при каждом вздохе сжег ноздри. «Экомакс есть не забудь», – предупредил Напал Марину и достал пачку сигарет. «Это мы, кабаны, а тебе придется таблетки кушать». «Я с утра уже выпила». «И это правильно», – кивнул пиромант и взглядом заставил сигарету загореться. «Завязывай с этими фокусами, если спалиться не хочешь». Одернул я его и спустился с крыльца. «А, черт!» – выругался Напалм, сообразив, что едва не прокололся. «Специально же еще зажигалку с собой взял». И он продемонстрировал мне одноразовую пластиковую зажигалку. «Все, теперь полная конспирация». «И куда нам?» – Марина окинула взглядом запорошенные снегом ларьки торгового пятачка, меж которых только начинали бродить вернувшиеся с ночевки в форте хозяева. «Кто-нибудь знает?» «К видеосалону. Селин там должен быть». «Уверен?» «Разумеется». Скрипя промороженным снегом, я первым зашагал по тропинке и сразу понял, что долго тащить две сумки точно не смогу. В спине так и похрустывало, а под лопаткой вовсе опять заворочилась стихшая была за ночь боль. Но не отдавать же баул обратно Марине. Вот ведь. «Слушай, а чего там было-то?» – нагнал меня пиромант. «Так жахнуло, до сих пор в ушах звенит». «Где?» «Ну, когда нас дружинники тормознули, я почти не помню ничего». «Да ничего особенного и не было. Гамлет все порешал». «Гамлет такой», – с непонятной ехицей выдала прислушивавшаяся к нашему разговору Марина. «Если б еще за каждой юбкой не бегал, вообще б цены не было. Давно бы на себе женила». «Ну, а кто из нас идеален?» – философски заметил я. «А я?» – немедленно откликнулась девушка. «Разве я не само совершенство?» «Я ваше ненаглядное пособие нарядное», – пропел пиромант и выкинул докуренную до фильтра сигарету в снег. «Нет, ты точно когда-нибудь нарвешься», – пообещала ему Марина. «Шевелитесь уже!» До видеосалона я еле дошел. Серьезно, еще немного, и меня самого вместе с сумками тащить бы пришлось. Да и так, ввалившись внутрь принадлежавшего шахраю павильона, немедленно кинул баулы на пол и без сил повалился на стоявший у захламленного прилавка свободный стул. «Привет, привет!» – помахал мне устроившийся на хозяйском месте Селин и продолжил что-то записывать в лежавший перед ним блокнот, не боясь испортить зрение от неровного света, беспрестанно моргавшего под потолком чародейского светильника. «Ты нас вроде встретить должен был», – откашлявшись, напомнил я и стянул с головы ушанку. Щеки после мороза горели огнем, а вот волосы слиплись от пота. Да и отдышаться никак толком не получалось, совсем плохой стал. «Дела», – отмахнулся парень, – «мы тут еще кое-что прикупить надумали». «Очередные прожекты?» – улыбнулась Марина. «Именно, ехидная ты наша», – подтвердил Денис и, резко вскинувшись, уставился на пироманта. «Напалм, ты поосторожней с ружьем». «Блин, да вы все сговорились, что ли?» – возмутился тот и поставил дробовик в угол. «Сначала один, потом другой». «Что за ствол?» – обмахиваясь ушанкой, будто веером, присмотрелся я к оружию. «Мосберг, 590-й. А чего Сайгу не взял? Там поди патронов в магазин больше влезает. Что дали, то и взял. Помпу зато не заклинит». Селин отложил блокнот и хрустнул костяшками пальцев. «Да и патронов не намного меньше помещается». «Сколько?» 8 в магазин, 1 в патронник. И чтобы пулевой патрон на картечь поменять, магазин отщелкивать не придется». «А, тогда понятно». «Никак, мальчики, игрушками своими наиграться не можете?» Марина закурила и скинула с головы капюшон. «Вы бы еще пиписьками померились». «Для кого игрушки, а для кого и орудие труда?» Резонно возразил Напалм, сделал паузу и усмехнулся. «Но для меня – да, для меня игрушка. Хотя зажигательные патроны – штука серьезная». «Зажигательные патроны – это хорошо», – поддакнул Денис. А я во все глаза уставился на черные, как смоль, волосы девушки. «Опа! Марин, ты перекрасилась, что ли?» «Ага», – невозмутимо кивнула девушка и, хитро прищурившись, выпустила длинную струю сигаретного дыма. «Селин сказал, тебе брюнетки больше нравятся». «Селин нагло соврал». «Да ничего я не говорил такого», – поспешил откреститься Денис от этого заявления. «Сама себе придумала что-то, теперь на меня валит». «А может, это у меня натуральный цвет на самом деле?» – улыбнулась Марина. «Что, если в рыжую я красилась?» «Вот вам, бабам, делать нечего!» – только и покачал головой Напалм и вытер блестевшую потом лысину. «Завидуешь, бедняжка, что красить нечего!» – немедленно уела его девушка. Тут по ногам потянуло сквозняком, и в торговый зал из служебных помещений прошел Борис Шахрай. Как обычно, смурной и всем своим видом напоминающий ослика Иа. «Значит, всего 4 тонны берешь», – нездороваясь, уточнил он. «Это только начало», – уверенно заявил я. «Если эта партия уйдет, в течение месяца у тебя остальное выберем». «Твоими бы устами», – вздохнул торговец и, шаркая ногами, вновь скрылся за перегородкой. «Совсем его душман прижал», – тихонько поведал мне Селин и, прихватив с прилавка блокнот, зашагал ко входной двери. «Ладно, сейчас проверю, как там погрузка продвигается, и вернусь. Напалм, если что, стреляй». «Я воль, хер майор», – козырнул пиромант. «Погоди», – забеспокоившись, вскочил я на ноги. «В Северореченске кто от душмана дела вести будет?» «Ах ты, совсем забыл», – хлопнул раскрытой ладонью Денис себя по лбу и вырвал из блокнота половинку листа. «Держи. Просто отдай деньги, остальное их проблемы. Ни перед кем не отчитывайся. Будут вопросы, сразу ко мне отправляй». Я кивнул и, вернувшись к прилавку, вновь уселся на стул. Разгладил помятый листок и попытался запомнить адрес посредника. «Левобережная улица, дом 13, Дубняк, Алексей». «Все, теперь не забуду, даже если записку потеряю». Селин ушел. Я решил не терять время впустую, достав из кармана револьвер, откинул барабан и вытряхнул на ладонь 3 стреляные гильзы. Кинул их в сумку, вставил новые патроны и спрятал оружие обратно. «Коньяк будет кто-нибудь?» – предложила Марина. «Нет, спасибо», – отказался я. «И чего ты такой кислый?» – оторвался напалм от щелочки, прокорябанной в затянувшие окна изморози. «Ну, ты в Северореченск в командировку едешь, а я насовсем». «А это плохо?» – хмыкнул пиромант. «Человек, может, к форту привязался», – укорила его Марина. «Корни тут пустил, а его с насиженного места срывают». «Ой, не смешите мои тапочки», – рассмеялся парень. «Как привязался, так и отвяжется. Новое место насидит». «На новом месте сидеть можно. Это на холодном нельзя. И если на холодном сидеть, запросто простатит заработаешь». «Иди ты», – ругнулся я. «Не хочется уезжать?» – внимательно поглядела на меня Марина. «Не хочется». «Знаешь, что сказал один из самых первых безродных космополитов?» Вновь отвернулся пиромант от окна. Он сказал: «Родина там, где мне хорошо». «Ну, типа того», – кивнул я. «Ты чего, кстати, наблюдательный пост покинул?» «Селин возвращается», – пояснил напалм. «А, кстати, как там в Северореченске? Жить можно вообще? Расскажите мне про Сингапур». «Тьфу ты, про Северореченск». «А чего рассказывать?» – поднялась Марина со скамьи. «Там, как в Греции, все есть». «Это плюс». Пиромант закинул на плечо ремень ружья и вздохнул. «Но подозреваю, что это самое все есть далеко не у всех. И это минус». «Еще там, оказывается, уников не любят». Натянув балаклаву и ушанку, я взял свою сумку и задумчиво глянул на баул Марины. «Тащить самому или пироманта напрячь? Вопрос». «Это тоже минус», – кивнул напалм и спросил у заскочившего с улицы Дениса. «Ну как?» «Давайте выходить уже», – распорядился Селин и снял перчатки растереть покрасневшие щеки. Но я немедленно сунул ему в руки баул Марины. «Ну-ка, помогай». «Это с какой стати?» – возмутился Денис. «Не надорвешься». И прежде чем он нашелся с ответом, я поспешил выскользнуть на улицу. Следом выскочили напалм и не сумевшие удержаться от смеха Марина. Селин уже без всякой спешки покинул торговый павильон последним и укоризненно покачал головой. «Вот от кого-кого, а от тебя, Евгений Максимович, такой подставы не ожидал». «Да ладно ты, куда нам теперь?» «На холодные склады». «Как вообще можно что-то за стенами форта хранить?» – удивилась Марина. «Увидишь», – буркнул Денис и зашагал меж ларьков торгового пятачка. Прикрывши лицо маски, находиться на улице стало куда комфортней. И я с жалостью поглядел на то и дело, поправлявшую капюшон шубы Марину. Впрочем, вскоре мне стало не до девушки, дыхание сбилось, а под левой лопаткой с каждым шагом вспыхивала, затухая лишь через несколько мгновений, колючая боль. Нет, пешком я больше не ходок. Пока толком не оклемаюсь, по крайней мере. Да уж, крепко меня вчера приложило, если даже Салават толком на ноги поставить не сумел. И ведь повезло еще, поди. В темноте замаячили какие-то выраставшие из снега бетонные развалины, и на всякий случай я потянулся к ним ясновидением. Уловил лишь холод и пустоту. Поморщился от легкой дурноты и с чувством выполненного долга зашагал дальше. Выходит, если особо не увлекаться, вполне можно предвидением пользоваться. Главное, на того гада, что меня так лихо провел, не нарваться». «Долго еще?» – не выдержала, наконец, Марина. «Вон уже!» – указал Селя на торчащую из сугроба вентиляционную трубу, с которой срывались легкие облачка моментально растворявшегося в морозном воздухе пара. Немного погодя послышались конское ржание, металлический ляск и крики людей, а потом в темноте замаячила длинная серая лента бетонного забора. Перестроенный то ли из бывшего бомбоубежища, то ли просто цокольного этажа недостроенного цеха склад разместили за городскими стенами вовсе неспроста. Расчет делался на торговцев, ехавших из города в Северореченск или обратно, и не собиравшихся продавать свои товары в форте. Чем стоять очередь на воротах и тратить время на декларацию груза, многим было проще заплатить за пару суток хранения, а потом, разобравшись с делами, спокойно отправиться дальше. На ночь подземный склад не просто наглухо задраивался, но и защищался всевозможными охранными чарами, поэтому ни исчадием стужи, ни залетным бандитам там ничего не светило. Да и прикормленные гарнизонные чины всегда были готовы кинуть на зачистку территории пару взводов вооруженных до зубов солдат. В показавшемся бесконечном заборе, наконец, обнаружилась прореха, и мы прошли в боковые ворота, ржавые створки которых уже не первый год замерли в открытом настежь положении. Селин повертел головой по сторонам и зашагал к выстроившейся у входа в бункер веренице саней. Мужики в тулупах, меховых шапках и валенках до сих пор загружали в них мешки с удобрениями, а подсвечивавший себе фонариком паренек внимательно пересчитывал пакеты и карандашом делал в тетради соответствующие пометки. Торговцы из города тоже были тут. Михаил Григорьевич ни на шаг не отступал от кладовщика и, заглядывая ему через плечо, изучал грузбух. Кирилл Ефимович ходил вдоль саней и матом мотивировал работников быстрее шевелить ногами. А Сергей беседовал с высоким худощавым мужиком, в облике которого проглядывало нечто волчье. Свет уличного фонаря высветил изуродованную многочисленными шрамами левую щеку, и я сразу вспомнил, что где-то уже видел этого типа раньше. «Да, точно, в Соколовском пересекались. Похоже, он за охрану обоза отвечает. А вон и четверо парней с винтовками и дробовиками поблизости с ноги на ногу переминаются. Взмерзли, бедолаги». «Ты же говорил, что погрузка закончена», – рассердилась Марина. «Заканчивают уже», – невозмутимо пожал плечами Денис. «А что?» «Я замерзла». «Ах ты, бедная овечка! Что же бьется так?» Не подумав, пропел напалм и немедленно получил носком зимнего сапога по щиколотке. «Ай, блин! Нельзя собственного охранника пинать!» «Да ну?» «Все, успокоились», – одернул их Селин. «Идем с хозяевами знакомиться, вон погрузились уже». И в самом деле Михаил Григорьевич оставил в покое кладовщика и направлялся к нам. «Доброе утро!» «Утро доброе!» – не снимая варежки, протянул я ему руку. «Все в порядке?» «Да, селитру погрузили, можно выезжать». «Вы со своими амулетами разобраться-то успели?» «Вчера еще с вечера сертификаты выдали. Просто не верится даже». «Вот и замечательно!» Я не стал распространяться о своем в этом деле участии и указал на спутницу. «Это Марина, моя помощница». Потом повернулся к пироманту и замялся. «А это...» «Константин», – представился напалм, решив не светить свое прозвище перед посторонними. «Логично». «Константин у меня за охранника. И как бы нам разместиться всем вместе?» «Не проблема». Торговец обернулся и указал на сани, в которые помимо пары мешков удобрений погрузили только три выкрашенных зеленой краской деревянных ящика. «Размещайтесь». Потом Михаил Григорьевич замахал руками и закричал на весь двор. «Выезжаем!» Мы поспешили забраться в сани, и хмурый бородатый возница, убрав в специальные держатели горизонтальную двустволку, взмахнул вожжами. Обоз начал медленно выезжать в ворота, и напалм с недовольным видом завертел головой. «Чего это мы самые последние едем?» – понизив голос, пробормотал он. «Типа не жалко, если отстанем, что ли?» «Да кто ж сани с товаром в конец обоза поставит?» – усмехнулся я. «Зато теперь за охрану будем». «Мальчики, вы себе льстите!» – покачала головой закутавшаяся поплотнее в шубу Марина и указала куда-то назад. «Смотрите!» И точно, стоило обозу немного отъехать от торгового пятачка, как сзади пристроились сани с четырьмя вооруженными парнями. Теми самыми, что стояли неподалеку от жуткого типа с порезанной щекой. Я устроился поудобнее, закрыл глаза и, пробежавшись ясновидением по растянувшемуся обозу, с удовлетворением отметил, что обозники вооружены все без исключения. Но если гладкоствольных охотничьих ружей, винтовок, дыроколов и жезлов свинцовых ос хватало с избытком, то автоматического оружия, как ни странно, не было даже у охранников. Две запряженные коняги споро катили сани по присыпанной хрустящим снежком дороге. Понемногу начало светать, и вскоре впереди замаячили заброшенные девятиэтажки. Выстроенные когда-то на самой окраине города дома – не попали в кольцо охвативших центр форта крепостных стен, и самые отчаянные, или отчаявшиеся, Деятели время от времени наведывались сюда за бесхозными стройматериалами. Вот только риск оказаться под завалом или схлопотать бетонным обломком по голове, на мой взгляд, совершенно не окупался получаемой от реализации прибылью. Сразу после трансформаторной будки, со снесенной напрочь крышей и обвалившейся стеной, дорога вильнула в сторону, огибая заброшенный микрорайон, и я с облегчением перевел дух. Ехать через мертвый город не хотелось, слишком уж сильно веяло оттуда тьмой, злобой и запустением. Простым людям всего этого не почувствовать, а ясновидящему после такой прогулки запросто нехорошо сделаться может. «И долго ехать придется», – пробормотала Марина. «Как поворот на Октябрьский будет, привал сделаем, горячего похлебаем», – сообщил правивший санями дядька, в бороде которого серебрился иней. «А до Песчаного уже вечером доберемся». «Караул», – прошептала девушка, – «я совсем закоченела». «Селин бы тебе посоветовал за санями пробежаться», – ухмыльнулся Напалм, которому мороз был нипочем. «Сам, Константин, пробегись». Сделав акцент на имени, огрызнулась наша рыжая, или уже не совсем рыжая, спутница и достала небольшую фляжку. «Евгений, будешь?» «Коньяк?» «Коньяк». «На работе не пью», – покачал я головой, и возница подавился смешком. «Как хочешь». Марина сделала небольшой глоток и спрятала фляжку обратно под шубу. «Тебе, Константин, не предлагаю. У тебя ружье. Заряженное». «Можно подумать», – пробурчал пиромант. «Я не пьющий, между прочим». «Замечательно, мне больше достанется. Еще кофе остался, никто не хочет?» «Нет, спасибо». В этот момент сзади послышался требовательный автомобильный сигнал, и, выбрасывая из-под шипованных колес снег на обгон обоза, пошел серебристый пикап, кузов которого закрывала самодельная брезентовая палатка со вставками из оргстекла. Водителя габаритного внедорожника с наглухо тонированными окнами нисколько не волновало, не создаст ли он таким маневром аварийную ситуацию. И на приличной скорости пикап промчался мимо. В одном месте его мотануло, но, едва не зацепив бортом ближайшие сани, массивная машина выровнялась и вскоре скрылась из виду. «Уроды!» – коротко, но емко прокомментировал возница манеру вождения обогнавших нас отморозков. «Что хотят, то и творят». «И не боятся ведь отхватить», – фыркнул Напалм. «Все ж крутые», – пробурчал нахмурившийся дядька. «Сколько таких по кюветам закопано?» Дальше разговор затих как-то сам собой, и я обернулся посмотреть на оставшиеся позади развалины, темными громадами маячившие на фоне посветлевшего неба. Солнце только-только начало подниматься над горизонтом, и потихоньку подкрашивала розовым светом половину мира, лежавшую слева от нас. Справа по-прежнему царствовал мрак ночи. Небо там казалось бездонно черным. Холод к этому времени стал беспокоить несколько меньше, потеплело или просто свыкнуться успел. И, откинувшись спиной на деревянный ящик, я завертел головой по сторонам. Поля, поля, поля, кругом одни заснеженные поля. Лишь на обочинах дорог рос редкий кустарник, да несуразные ветви бархатников, длинные, шипастые, лишенные листьев. Под порывами ветра скреблись по снегу. Оно и понятно, обычные деревья в окрестностях форта давным-давно на дрова пустили. Остались только кусты да ядовитые бархатники. Вид да нельзя однообразный. Зато засады можно не опасаться, обзор неплохой, незаметно не подберешься, другое дело в лесу. Внезапно над полем разнесся странный вой, и по спине у меня побежали мурашки. Лошади испуганно заржали и сбились с размеренного шага. Вознице не без труда удалось их успокоить, а Марина передвинулась поближе ко мне. «Это что еще такое?» «Не знаю». Я ослабил контроль над даром, и ясновидение немедленно охватило растянувшийся по дороге обоз. Но ничего опасного уловить не удалось. Что бы это ни было, оно находится очень неблизко. «Километра два, не меньше», – с уверенным видом подтвердил мое предположение возница. «В любом случае бояться нечего, у нас с охраной порядок». «Понятно», – поежилась девушка. «Слушай, а тебе таблетки не пора пить?» – напомнил я ей. «Да уж не помешает», – вздохнула Марина и принялась искать экомак. «А то знобит чего-то». Она запила таблетку парой глотков кофе. Я забрал у нее термос и налил себе. От горячей жидкости моментально начал подниматься пар, но остыть кофе, разумеется, не успел. Ох, хорошо. Я едва не назвал пироманта прозвищем, но вовремя вспомнил, что этого делать не стоит. «Костя, кофе будешь?» «Не, спасибо», — отказался парень и закурил. «Оно на сердце плохо влияет, и печень от него увеличивается». «А курение постоянное как на сердце влияет?» — не смогла промолчать Марина. «Не очень хорошо, факт, но я лучше вместо кружки кофе сигаретку лишнюю выкурю». «Уважаемый», — окликнул я возницу, — «вам кофе плеснуть?» «Пожалуй, не стоит», — отказался дядька. «Может, позже?» Позавтракал плотно. «Если что, говорите». Я привстал, оглядел пустынную дорогу и уселся обратно. «А чего это никто нам навстречу не едет?» «Рано еще. Те, кто из Песчаного или Лисьих выселок с утра выехал, сейчас только к Рудному подъезжают», — пояснил возница. «Позже повалят». «Ты как себя чувствуешь?» — толкнул я скукожившуюся Марину. «Нормально все?» «Да, просто холодно. Ты сам не мерзнешь?» «Вроде привык уже», — прислушался я к своим ощущениям. «Не уверен, правда, что ходить смогу, когда из саней выберусь». «Нормально все будет», — решил поддержать нас пиромант. «Скоро привал». «Ты откуда знаешь?» — удивилась девушка. Пусть уже рассвело, но делать остановку, скорее всего, было слишком рано. «Сейчас поворот на Октябрьский должен быть», — пояснил Напалм. «Я как-то раз в Рудный мотался. На местности чуток ориентируюсь». «Твоими бы устами», — я пошевелил ногами, пытаясь разогнать по жилам кровь. Мороз хоть особо и не беспокоил, но подкрался из-под тишка и потихоньку делал свое черное дело. Какое-то время мы молча катили дальше. Потом обоз начал замедлять ход и жаться к правой обочине. «Чего еще?» – встрепенулся Напалм. «Грузовики пропускаем». Ехавшие в санях позади нас охранники рассредоточились по обочине и взяли на изготовку жезлы свинцовых ос и дробовики, а один с крупнокалиберной винтовкой вовсе забрался в сугроб. «Не опасно это?» – забеспокоился я. «Ну, — легкомысленно отмахнулся возница, — тут до Октябрьского недалеко, шалить не должны». «А эти чего?» — указала Марина на настороженных охранников. «Работа у них такая», — ответила, не подумавший взять двустволку дядька. «И подстраховываются, конечно, не без этого». Поравнявшийся с головными санями тентованный КамАЗ с прицепом замедлил ход, и из приоткрывшейся двери высунулся водитель. Перекинувшись парой фраз с Михаилом Григорьевичем, он спрятался в кабине, и вскоре фырчащий грузовик проехал мимо нас. Следом прокатил тяжело груженный бычок. «Фу, ну и вонище!» – сморщился Напалм и демонстративно зажал варежкой нос. «Какой тухлятиной они заправляются!» «Бывает и хуже!» – усмехнулся возница. «Как газанут, аж глаза лопаются!» «Это ты не про своих лошадей часом?» – подколол его пиромант. «Они уже газовали, я видел». «А что коняги?» — хмыкнул дядька. «Конягам сено со снежными ягодами намешаешь и проблем не знаешь. А с автомобилями одна морока. То сломается что-нибудь, то бензин кончится». «Тоже верно», — согласился с ним я, «но на машинах быстрее». «И теплее», — поежилась Марина и вновь достала термос. «За день до Северореченска один черт не добраться». «Если только в потьмах ехать», — возница взмахнул вожжами, подгоняя лошадей. «Значит, за постой так и так столько же, если не больше платить придется. А вот если между соседними селами чартером или по городу мотаться, тогда да, тогда экономия выходит». Мы допили кофе и, позевывая, какое-то время болтали о всякой ерунде. Солнце уже поднялось над горизонтом, и теперь от его сверкавших на снежном насте лучей у меня начали слезиться глаза. Пришлось отвернуться, и вскоре удалось приметить тянувшиеся к небу на другой стороне поля струйки печного дыма. А мгновение спустя там блеснула крытая оцинкованным профнастилом крыша какого-то здания. «Это не Октябрьский случай?» – повернулся я к пироманту. «Октябрьский дальше», – покачал головой Напалм и вслед за Мариной достал темные очки. «Это Боровая». «А мне не могли очки взять?» – не сдержался я. «Не вижу из-за солнца нифига». «Посмотри в сумке», – посоветовал пиромант. «Тебе тоже положить должны были». Расстегнув молнию, я пошарил внутри и действительно обнаружил запечатанные в пластик очки с поляризационными стеклами. «Очень кстати для такого солнечного дня». «Баловство это!» – не оценил очков возница. «Сколько ни брал, на морозе ломаются». «Это у вас неправильные пчелы какие-то были», – усмехнулся Напал. «Да уж куда нам деревни?» «Точно, точно». Дядька только хмыкнул и ввязываться в лишенный всякого смысла спор не стал. Я поерзал, устраиваясь поудобней, поднял воротник дубленки и попытался задремать. Не получилось. И на неровной дороге нет-нет, да и потряхивало, и холодно слишком. Марина тоже никак не могла найти себе места, а вот Напалм беззаботно смолил сигаретку за сигареткой и не без интереса посматривал по сторонам. «Тут всегда так спокойно», — не выдержала Марина. «А то рассказы обозников послушать, так за стены только на бронетехнике и можно выбираться». «Да не», — усмехнулся возница. «Днем на торной дороге опасаться нечего. Вот если в глубинку куда-нибудь свернуть, неприятности можно полное лукошко поиметь». «Нечисть», — уточнил пиромант. «Днем бандиты, а как вечереть начинает, и чертовщина всякая на дороге выползает», — поежился дядька. «Ну и когда снег валит, тоже хорошего мало. И не видать низги». «И твари разные при такой погоде наглеть начинают». «Повезло нам», — глянул в чистое, без единого облачка небо Напалм. «Только холодно», — поежился я, — «в прояснение всегда холодает». «Это еще ничего, когда ветра нет, мороз перетерпеть можно». «Тоже верно. Тут на встречке показалось несколько груженных лесом подвод, и насторожившийся возница замолчал». А перед тем, как начать разъезжаться с санями лесорубов, он подобрался и сплюнул на дорогу. «Не зевайте». «А что такое? Тут же село недалеко», — удивился я. Спущенный с цепи ясновидение метнулось к встречному обозу, но ничего подозрительного уловить не удалось. Некоторые банды специально по дорогам колесят, как поравняются, нападают. На грузовиках все больше люди серьезные ездят, да и повредить их перестрелки могут, а вот такими бревнами дюже сподручно проезд перегораживать. «Ну, эти точно не из этих», — выдал каламбур Напалм и ткнул рукой. «Вон поворот на Октябрьский уже». Я приподнялся глянуть в ту сторону и заметил у развилки несколько навесов, едва проглядывавших из-за наметенных ветром высоченных сугробов. Самого Октябрьского отсюда видно не было. То ли поселок находился дальше, то ли скрывался за серой стеной лесопосадок, темневших на другой стороне поля. «Сколько времени?» – уточнила Марина. Я вытащил из кармана часы, глянул на циферблат и спрятал их обратно. «Без четверти 10». «Чуток припозднились с селитрой вашей», – нахмурился возница, потом глянул в ярко-голубое небо и успокоился. «Ничего, погода хорошая, наверстаем». Тем временем первые сани уже успели съехать с дороги к навесам, которые огораживали защищавшие путников от ветра снежные валы. Не выдержав, я выпрыгнул на обочину и зашагал рядом, пытаясь разогнать по телу кровь. Спина, в особенности под левой лопаткой, ныла теперь уже просто невыносимо. И требовалось чем-то отвлечься от столь неприятных ощущений. «Стас и Федор на крышу, остальные на периметре!» – распорядился лично осмотревший место стоянки начальник охраны и подошел к купцам-компаньонам. «Предлагаю сократить время остановки до четверти часа». «Сейчас пообедаем и дальше поедем», – скорчил недовольную гримасу Кирилл Ефимович. И отправился присматривать за разводившими огонь работниками. Михаил Григорьевич только пожал плечами. Начальник охраны стянул варежку, потер побелевшие шрамы на щеке и предупредил. «Плохое у меня предчувствие». «По поводу», – серьезно отнесся к его высказыванию торговец. «Встречных обозов нет. А ведь те, кто на рассвете из Песчаного выехал, уже здесь должны быть». «Мы же встретили кого-то», – подойдя поближе, влез я в разговор и закатал на лоб закрывавшую лицо маску. «Эти из Октябрьского ехали», – покачал головой начальник охраны и отправился выставлять посты. «А вот это правильно. Снежные валы от ветра, конечно, защищали, но и обзор ограничивали, будь здоров. Без караульных никак не обойтись». И если уж на то пошло, почему бы мне тоже в деле обеспечения собственной безопасности не поучаствовать? Всего-то надо ясновидение чуток на волю выпустить и подходы к лагерю проверить. От напряжения на глазах выступили слезы. По загривку прошлись острые коготки, наполнявшие пространство магической энергией. Но вскоре самочувствие пришло в норму и стало ясно, что в ближайшее время опасность нам не грозит. «Да не обращай внимания», – посоветовал мне Михаил Григорьевич. «Вечно он из-за всяких пустяков парится. Ничего не поделаешь, ему именно за это деньги и платят». «Да мне-то что?» – усмехнулся я и огляделся в поисках Напалма и Марины. Те обнаружились у костра. Пиромант, как обычно, курил. Марина спряталась за него, чтобы случайно отлетевший от горящих поленьев уголек не прожег ее шикарную шубу. И завороженно смотрела в огонь. «Сейчас кашу разогреем, перекусим и в путь», – объявил торговец и зашагал к кашеварам, которые разместили над костром заполненный снегом котел и добавляли туда крупу и какую-то замороженную строганину. Я кивнул и хотел тоже отойти к огню, но тут рядом с одними из саней послышался яростный собачий лай. «Фу, Мухтар, сидеть!» – прикрикнул на здоровенного пса Сергей Михайлович и за ошейник потащил его прочь от замершего с увесистым мешком селитры в руках возницы. «Успокой псину!» – немедленно рявкнул на сына торговец. «Людям работать надо!» Парень только фыркнул и привязал глухо рычавшего пса к ржавой стойке навеса. Тот слегка пошатнулся, и вниз съехало несколько комков слежавшегося снега. «Давайте быстрее!» – скомандовал Сергей грузчиком, которые взамен картонных коробок укладывали в сани мешки с селитрой. «Какая муха его укусила?» – нахмурился Михаил Григорьевич. «Да не знаю я. Может, погода не нравится», – пожал сын плечами. «Собираетесь груз перераспределить?» – наблюдая за начавшейся суетой, поинтересовался я. «Да не», – раздраженно махнул рукой Михаил Григорьевич. «Решил вот этого оболтуса с парой саней по окрестным селам отправить». «Нормально все будет», – обиделся оболтус. «Смотри у меня», – погрозил ему кулаком торговец. «И путевые листы на всех отметить не забудь. В Октябрьском нас дожидайся». «Ну, пап, сколько можно уже? Сколько нужно? Если селитра хорошо пойдет, смотайся в форт. Кому обратиться, теперь знаешь», – распорядился Михаил Григорьевич и уточнил у меня. «Не возражаете, Евгений Максимович, что не через вас?» «Не проблема», — усмехнулся я, — «только поаккуратней. Там люди ушлые. Лучше с Денисом Селиным напрямую работать». «Разберусь», — важно кивнул Сергей и похлопал по свисавшему с плеча дробовику, который оказался точь-в-точь, как у охранников, только без коллиматорного прицела. «Если что, прорвемся». «Я тебе прорвусь», — немедленно взбеленился его отец. «Только попробуй». «Будут проблемы, не вздумай геройствовать!» «Пап, я же пошутил! Все тихо, мирно порешаем!» «Михаил Григорьевич! Иду!» – откликнулся торговец и направился к костру, потом обернулся и пригрозил. «Я тебя предупредил!» «Да понятно, понятно, не маленький!» – поморщился парень, потом тяжело вздохнул и тут же заорал на неловко перехватившего картонную коробку возницу. «Осторожней ты! Уронишь! Мухтару скормлю!» Услышавший свое имя, пес с хрипом рванул поводок и загавкал. Сергей шикнул на него и принялся аккуратно раскладывать спешки, набросанные в сани мешки с селитрой. «Ничего доверить нельзя», – пробурчал он. «Сказано же, не кантовать. Нет, разве что в футбол не играют». «Это что у вас такое хрупкое?» – заинтересовался я, проводив взглядом куда бережней, потащившего дальше коробку работника. «Алхимические светильники». «И смысл их в Северореченск вести?» «Это тактические светильники», — пояснил Сергей. «Подствольные фонари, только алхимические. Светят, мигают, а если понадобится, и вспышкой ослепить могут. Правда, тогда перегорают». «Отчего в форте не продали?» — удивился я. «Там на них спрос всяко больше. Крепления нужны. Мы сейчас их одному оружейнику в Северореченске сдадим, а он нам крепления по бартеру поставит». «Интересно». «Это что?» – усмехнулся парень. «Еще алхимические заряды для самопальных подствольных гранатометов везем». «Правда, только светошумовые. Боевые таможни не пропускает». «Круто! В Северореченске производство подствольников освоили». «Для алхимических зарядов и простой обрезок трубы сгодится», – поведал мне Сергей. «Главное – закрепить его правильно». «Век живи, век учись», – покачал я головой и принюхался к доносившемуся от костра ароматному запаху. Но к котлу уже подтянули свободные работники, и толкаться среди них не хотелось. «Охрана не маловато для такого груза?» «Да ты знаешь», – замялся Сергей и поправил ремень дробовика. «Они профессионалы. Ну и наши все с оружием. Я вот тоже пару месяцев назад дробовик себе прикупил. Фабарм сдаст. У парней такие». «А чего не сайгу?» – задал я традиционный уже вопрос, приглядываясь к ружью с пистолетной рукоятью и не телескопическим, как у охранников, а обычным прикладом. Да и разного тактического обвеса на нем не наблюдалось. «Вот еще», – поморщился Сергей, – «ее ж напильником, как мне сказали, доводить до ума пришлось бы. А тут бери и стреляй. Патроны опять-таки у нас все больше самокрутные. И с помпой спокойней». «Во всяком случае, точно перезарядишься». «Ну и вышло не намного дороже. Если честно, копеечная разница получилась. Мы ж на всех сразу брали. Выторговали скидку. А на сайгу или вепрь молотовский ни копейки не сбавляют. Репутация». «А чего прицел навороченный себе не поставил?» «Коллиматор, что ли?» – фыркнул парень. «Издеваешься?» «Он как мое ружье стоит». «Серьезно? А то!» – важно заявил Сергей и заорал на приволокших выкрашенной зеленой краской деревянный ящик мужиков. «Ставьте рядом с санями! Сначала второй притащите, потом погрузим. Быстрее, шевелитесь!» И, добавив пару матюков, парень вновь повернулся ко мне. «Нормальные коллиматорные прицелы и сами по себе не дешевые, а после переделки на вес золота ценятся. А китайские поделки не живут в нашем климате». «А что там переделывать?» «Вместо батареек питания на энергетические кристаллы завести надо. А спецы по этому делу только у вас на часовом заводе имеются. Вот и вылетает все в копеечку». «Буду знать. А вообще есть смысл в коллиматоре?» «Я бы взял», – вздохнул парень, – «с ним прицеливаться куда быстрее». «Это пока какой-нибудь колдун тебе электронные потроха не сжег». «На колдуна с дробовиком лучше не ходить», – согласился Сергей и указал тащившим второй ящик мужикам. «Сюда, сюда ставьте!» «Тяжелая мать!» – выругался один из грузчиков и, выдохнув клубы пара, перевел дух. «Дальше куда?» «Сейчас разберемся», – задумался Сергей, потом залез в сани и распорядился. «Передавайте мне!» С немалым трудом разместив ящики в санях, парень спрыгнул обратно в снег и с гордостью пояснил. «Вот винтовки со складов выкупили, попробуем селянам толкнуть». «Думаешь, пойдут?» – засомневался я, разглядывая ящики. «Кому надо, давно оружие прикупили. Да и винтовки не самый ходовой товар. Вот охотничьи ружья – другое дело». «Ха! Дробовики тут как раз не продать», – не согласился со мной парень. «Этого добра у народа на руках и без нас полно. Было время подобрать. Да и братство свои жезлы свинцовых ос и огненных ульев последнее время распродает усиленно. А они как раз на короткой дистанции работают. Другое дело винтовки. Тут прицельная дальность совсем другая. Если правильно презентацию провести, как горячие пирожки разлетятся». «Считай, дешево и с доставкой на дом». «А чего тогда у себя не торгуете?» «У нас разрешение на нарезное оружие получить – целая проблема. А солдатам винтовки без надобности, у них автоматы». «Не знаю, не знаю», – запрыгал я на месте, пытаясь хоть немного разогнать кровь по ногам, до которых, несмотря на толстую подошву ботинок, дотянулся идущий от земли холод. «И чего везете?» «Самозарядные карабины Симонова и винтовки Мосина». «Они-то кому нужны? Трехлинейки, в смысле?» – хохотнул я. «Они же вместе со штыком больше, чем 1,5 метра длиной. А если его снять, пристрелка прицела собьется. И кому такая дура нужна?» «Не знаю, может, кому и нужна», – ухмыльнулся довольный собой Сергей. «Мы лично взяли со склада в карабин образца 38-го года. А он мало того, что с укороченным стволом, так еще и без штыка. 1 метр длиной всего. СКС точно такой же». «А, ну тогда ладно». «Слушай», – с интересом глянул вдруг на меня парень, – «а ты чего без оружия?» «У меня охранник имеется». «На охрану надейся, а сам не плашай. Бери винтовку. Дешево отдам». «Да пистолет уже есть», – отказался я. «И что пистолет?» – фыркнул Сергей. «Ты в человека 10 метров самое большее попадешь. Нет, в городских условиях для самообороны нормально. Но в чистом поле застрелиться разве что сможешь». «Да не, ну куда мне винтовка? Я городской житель». «Смотри». И не подумал отстать вошедший в Рашторгаш. «Отдам дешево. В Урмагах таких цен тебе никто не даст. А приедешь в Северореченск, продашь, еще и наваришься». «Не», – уже отмахнулся я, но в голове будто щелкнуло что-то. «Продашь в Северореченске. А ведь это идея. Будет лишний повод с нужным человеком пообщаться. И опять-таки дешево. Как не купить?» «Сергей!» – окликнул парня, направлявшийся к нам начальник охраны. «Ты чего тут застрял? Иди ешь, выезжать пора». «Сейчас!» – полез Саня Сергей. «Не видишь, оружие продаю?» «Ты погоди продавать-то!» – остановил я его. «Сначала ценник озвучь». «Мосинку за 40 рублей золотом уступлю. СКС за полтинник». «Не так уж и дешево», – поморщился я. «Сможешь ниже цену найти?» «Ладно, не о том вопрос», – не стал я лезть в бутылку. «Что мне взять-то?» «Бери СКС», – тут же посоветовал Сергей. «Он самозарядный, да и 10 патронов в магазине против 5 у Мосинки». Остановившийся у саней начальник охраны еле слышно хмыкнул, и я немедленно повернулся к нему. «А вы что порекомендуете?» «Мосинку», – не задумываясь, заявил тот. «Тут даже думать нечего». «Почему это?» – возмутился Сергей. «Сам посуди, Константин. СКС идет под 7,62 на 39, а это у нас самый ходовой патрон. Найти в любом селе можно». «Давай разберемся», – улыбнулся начальник охраны. «Пуля калибра 7,62 на 39 весит сколько?» «Правильно, 8 граммов. А пуля калибра 7,62 на 54 весит уже без малого 12 граммов. При стрельбе по защищенному отводящим пули амулетом объекту разница ясна? Или объяснить?» «Тоже мне преимущество». «Еще какое преимущество. К тому же у трехлинейки ручной режим заряжания. И она менее требовательна к качеству патронов. Либо сам снаряжай, либо сдавай гильзы и забирай потом патроны с хорошей скидкой. Мы так и делаем». «У вас тоже ручная перезарядка?» Оценивающе глянул я на винтовку Константина с скобой Генри, явно подвергшейся кустарной переделке в сторону увеличения. «Ясно, это чтобы в охотничьей варежке стрелять можно было». «Да», – подтвердил тот и усмехнулся. «Только калибр побольше. 45 на 70. «А сколько патронов?» 9. «Неплохо». «Классика», – усмехнулся Константин. «Марлин 1895 года. Ковбой». «Ну что ж», – решился я и полез за деньгами. «Тогда беру Мосинку. Тоже классика, если разобраться». «Как скажешь», – вздохнул Сергей, приняв от меня серебряный рубль царской чеканки и с усилием сдернул с деревянного ящика крышку. «И как первый покупатель ты получаешь ремень, 2 обоймы и пачку патронов». «Дай уже от смазки очищенную», – посоветовал Константин. «Ее и хотел», – протянул мне винтовку парень. «Как заряжать, знаешь?» «Не-а», – сознался я. «Снизу обойму в магазин как-то вставлять?» «Нет», – не удержался от улыбки начальник охраны обоза. «Снизу магазин открывается только для чистки или разряжения. А обойма вообще не вставляется». Он забрал у меня винтовку и открыл затвор. «Патроны укладываешь либо по одному, либо упираешь обойму и сдвигаешь в магазин все 5 штук сразу». «Понятно», – кивнул я и забрал у Сергея коробку патронов. «Все», – заторопился Константин, – «мужики уже поели, пошли быстрее. И так слишком много времени потеряли». «Сейчас ящик закрою и прибегу», – отозвался Сергей. Я, на ходу цепляя к винтовке ремень, нагнал начальника охраны и зашагал рядом. Честно говоря, Константин меня немного даже пугал. Чувствовалось в нем нечто непонятное. Как взгляну на его щеку, так буквально мороз по коже. И не понять даже, в ясновидении дело, или просто нервишки пошаливают. Но человек он серьезный, сразу видно. «Ну как, доволен покупкой?» Принимая от кашевара миску со сдобренной тушенкой гречневой каши, поинтересовался Константин. Народ к этому времени от костра уже рассосался, и лишь напалм с Мариной продолжали греться у огня. «Да вроде доволен». Я повесил винтовку на плечо и подошел получить свою порцию горячего варева, от которого поднимались целые клубы пара. «Надо будет пострелять только». «Это дело». «Знаете, — работая ложкой, задумался я, — понять не могу. А почему вы исключительно дробовиками и винтовками вооружены? А чем еще? Прикупили бы калашей несколько, не разорились бы, думаю». «Мороки слишком много», — подув на ложку с кашей, ответил Константин. «У нас разрешение получать замучаешься, да и специфика несколько иная. И на хозрасчете опять-таки, а на автоматы патронов не напасешься». «Окупились бы они, думаю». Начальник охраны вернул пустую тарелку повару, вытер губы платком и пустился в объяснение. «Вот смотри, если на дальних дистанциях отстреливаться, нам винтовок хватает. Народец лихой сейчас ушлый пошел. В кого ни ткни, амулет защитный. А у патронов 45 на 70 вес пули 26 грамм с гаком. Пару раз попал, и амулета как не бывало. Патроны дорогие, конечно, но их переснаряжать можно. Так и спасаемся». «Понятно», – кивнул я, выскребая из миски кашу. «Ну а пистолеты-пулеметы почему не используете?» «А кто бы их продал? Что-нибудь хорошее найти просто нереально. Да, в принципе, на короткой дистанции дыроколов с жезлами свинцовых ос хватает. Дробовики и вовсе оружие универсальное. Не всегда же с людьми воюем. Часто и гадость всякая на дороге выбирается». «Тогда понятно». «Сергей!» – заметил начальник охраны, шагавшего к костру парня. «Ты где опять пропал?» «Мухтара кормил. Давай бегом!» Я вернул тарелку бородатому кашевару и вдруг заметил, как настороженно замер на месте Константин. В следующий миг растекшееся вокруг временной стоянки ясновидение уловило чей-то страх, голод и отчаяние. Но не удалось толком осознать накатившее видение, как грохнул одиночный выстрел, и чужое присутствие моментально пропало. «Отбой!» – крикнул с навеса караульный. «Что там у вас?» – задрал голову начальник охраны. «Какие-то зверюги на запах вышли, пришлось отогнать». «Ясно». Внезапно я почувствовал всплеск магической энергии и обратил внимание на одного из охранников, который скомкал призрачное плетение ненужного более боевого заклинания и усилием воли заставил его погаснуть. Непонятно как затесавшийся в охрану обоза колдун встряхнул ладонями, несколько мгновений постоял с закрытыми глазами и лишь потом присоединился к своим товарищам. Непонятно, как затесавшийся. Или это припрятанный торговцами козырь на самый крайний случай? Я осторожно присмотрелся к колдуну, потом аккуратно потянулся к нему ясновидением, но не почувствовал ни малейшего признака враждебности. Впрочем, учитывая, как ловко меня провели в последний раз, это еще ни о чем не говорило. Вот ведь. Теперь даже собственному дару доверять до конца не могу». Тяжело вздохнув, я отошел к уже начавшему гаснуть костру и совершенно случайно наступил на ногу задумчиво уставившемуся в огонь пироманту. «По ногам, как по асфальту!» – немедленно встрепенулся тот и вдруг заметил висевшую у меня на плече винтовку. «О, да ты прибарахлился!» «Есть такое дело!» «Настоящий полковник!» – улыбнулась Марина. «Только буденовки не хватает!» «Это дело наживное», — хмыкнул я, и, стянув варежки, начал вставлять вытащенные из распотрошенной коробки патроны в обоймы. Потом по одному зарядил 4 патрона в винтовку и, не загоняя последний в ствол, закрыл затвор. А там уже принялся дышать на онемевшие пальцы. «Вот завалюсь в парилку и сразу буденовку надену. Войлочную». «Ой, не напоминай мне лучше про парилку», – вздохнула Марина. «Закоченела вся. Хочу в баню». «В песчаном, думаю, не проблема сауну заказать», – предположил Напалм. «Ты как, Евгений?» «Так, мальчики, я иду с вами», – решительно заявила девушка. «Обойдетесь без девок в этот раз». «Ты предлагаешь заменить их собой?» – хмыкнул пиромант. «Нет, предлагаю вам подумать о пользе воздержания. Ничего, в простынках посидим». «Да не проблема», – усмехнулся я. «Напалму так и так случайный секс противопоказан». «Это точно», – кивнул пиромант. «Маринка потом в форте сболтнет лишнего и оторвут мне все под корень. Так что я с вами лучше не пойду». «Тоже не проблема», – не удержался я от улыбки. «Это да, это не проблема», – вздохнул Напалм. «А знаешь, что меня очень сильно напрягает?» «Что?» «Наша охрана». «И чем они тебя не устраивают?» «Очень профессионально, на мой взгляд, ребята работают. Приближение зверюк они и вовсе раньше меня заметили». «Слишком профессионально. Ты не находишь?» «Не нахожу. Еще аргументы». «Да ты посмотри только, чем они вооружены. Это ж спецназ какой-то». Понизив голос, склонился ко мне Напалм. «Зуб даю, это егеря». «Ладно», — улыбнулся я, — «давай рассуждать логически. Объясни мне, тупому, зачем егерям покупать полуавтоматические винтовки и помповые ружья на стороне, если они спокойно могли получить автоматы на складе?» «Для маскировки?» «То есть куча охранников с автоматическим оружием катается, и это нормально. А эти непонятно зачем шифруются. Не вижу логики». «Да иди ты», — возмутился пиромант. «Я понимаю, что тебе теперь везде рейнджеры и егеря мерещатся», — улыбнулся я. «Но давай как-нибудь поспокойней». «А что у вас с горожанами стряслось?» — тут же навострила ушки Марина. «Да так». «Ничего хорошего», — отмахнулся я. «И, кстати, вряд ли среди егерей могут быть колдуны». «Ты это о парне в камуфляжном полушубке?» — оглянулся Напалм. «Он из форта. Я так понял, наемник». «Вот видишь». В этот момент Кирилл Ефимович достал из саней здоровенную бутыль самогона и заорал на весь лагерь. «Подходим сюда! Живее!» Охранники и возницы потянулись к нему, а проверявший сани Михаил Григорьевич предложил. «По 50 грамм не желаете?» «Нет, спасибо», — отказался я и поморщился из-за вновь вгрызшейся под левую лопатку ломоты. «Тоже не пью», — мотнул головой Напалм. «А у меня с собой». И Марина продемонстрировала фляжку с коньяком, а заодно и приложилась к ней. Торговец только пожал плечами и предупредил. «Сейчас выезжаем уже, и так задержались сверх всякой меры». И он указал на отгороженное деревянными загородками отхожее место. «Все дела заранее сделайте, чтобы в дороге не останавливаться». «Хорошо», – кивнул я. И заметьте, Михаил Григорьевич как-то незаметно оказался рядом с торговцем начальник охраны. За все это время ни одного обоза со стороны Песчаного не было. С Октябрьского и окрестных сел несколько саней на дорогу выезжали, а оттуда никого. «Ну и что ты от меня хочешь?» – нахмурился торговец. «Усиль охрану, объяви повышенную готовность. Мне тебя учить, что ли?» «Не вам», – согласился Константин с таким видом, будто раздумывал, не послать ли нанимателя далеко и надолго. «Ладно, распоряжусь». «Ну что, готовы?» Остановился рядом закончивший разливать спиртное Кирилл Ефимович. И как-то слишком уж пристально уставился на Марину. «Готовы!» – кивнул Михаил Григорьевич и поспешил к саням готовившегося выезжать сына. «Не понимаю я вас, Евгений Максимович», – со странной улыбкой произнес оставшийся у костра толстяк. «В Северореченск девушку везти – это как со своим самоваром в Тулу ехать. Там такие девицы, просто ух! Кровь с молоком». «Все свое вожу с собой», – без улыбки ответил я. «Ладно, пойдемте уже в сани». Только отогрелась, печально вздохнула Марина. «А пересаживайтесь ко мне», – немедленно предложил ей Кирилл Ефимович. «Уж будьте уверены, я мерзнуть не дам». «Это вряд ли», – отказалась девушка. А когда мы отошли от так и продолжавшего пялиться вслед толстяка, в полголоса пробормотала. «Слизняк». «Не в твоем вкусе?» – немедленно поддел ее Напалм. «Абсолютно», – на полном серьезе ответила Марина. Мы без какой-либо радости погрузились в сани. Михаил Григорьевич закончил читать нотации уже озверевшему от излишней опеки отпрыску, и обоз двинулся дальше. Вновь потянулись вдоль дороги заснеженные поля и серые силуэты облетевших деревьев, меж которых изредка стали попадаться зеленые мачты сосен. Небо по-прежнему оставалось безоблачным. Солнце светило до рези в глазах, и пришлось надеть темные очки, чтобы не ослепнуть от бегавших по снежному насту искорок. И вместе с тем появился едва заметный, но очень уж неприятный ветерок. Со стороны Рудного теперь заметно тянуло пронизывавший до самых костей стылостью, и сразу стало как-то не по себе. Будто не на юг едем, а вовсе даже наоборот. Странно. Какое-то время пытавшаяся устроиться поудобнее Марина, наконец не выдержала и повернулась к ветру спиной. Потом вздохнула и тихонько пробормотала. «Подумать только! Еще только вчера я ужинала в Сан-Трапезе, а сегодня мерзну в этой колымаге. «Недавно гостила в чудесной стране». Моментально откликнулся на это заявление Напалм, который никак не мог решить, куда бы ему пристроить дробовик. «Там плещутся рифы в янтарной волне». «Знаете, Константин», — обернулась к нему девушка, — «ваше искрометное чувство юмора начинает меня утомлять. Если птице отрезать крылья, если ноги отрезать тоже, эта птица умрет от скуки, потому что летать не сможет». Без малейшей заминки выдал пиромант. «Намек понятен? Чтобы ты заткнулся, тебя придется пристрелить?» «Именно. Рискуешь? Да прям». «А меня вот что интересует», — положив винтовку на колени, улыбнулся я. «Это сколько ж надо зарабатывать, чтобы иметь возможность ужинать в Сан-Трапезе?» Это заведение по праву считалось самым дорогим и пафосным в форте. А для регулярного его посещения требовался доход, существенно превосходивший даже мой. Хотя кормили там, надо сказать, отменно. Да и бормотуху под видом элитных напитков не наливали. «К сожалению», — рассмеялась Марина, — «ужин оплачивали из фонда представительских расходов». «Хорошо иметь такой фонд», — с умным видом покивал пиромант. И его худая физиономия показалась мне еще острее, чем обычно. «Фонд — это неинтересно», — не согласился я с ним. «Я-то уже губу раскатал, что с нами богатая невеста едет». «Какой вы меркантильный, Евгений!» «Что есть, то есть», — вздохнул я. И начал разглядывать обочины, вдоль которых давненько уже тянулись высокие кусты, все больше и больше напоминавшие настоящие заросли. Боярышник, орешник, еще какие-то переплетенные колючими лианами ежовника деревья вздымались вверх настоящей стеной, и насторожившиеся охранники не спускали с зарослей глаз. «Тут нечистое поле. Тут запросто какие-нибудь отморозки засаду устроить могут. Как ни крути, вовсе неспроста большинство торговцев из форта в Северореченск отправляются через Нижний хутор по южной дороге. А вот, кстати, интересно». «Уважаемый», — окликнул я возницу, «а ведь если через Нижний ехать, можно было бы уже сегодня через границу перейти. Там дорога попрямее будет». «А смысл?» — огладив бороду, пробубнил дядька. «Так и так на ночевку останавливаться придется. За день до Северореченска даже на грузовиках не добраться». «Ну, большинство же именно так почему-то ездит». «Ну и пусть их», — философски вздохнул возница. «Выезжают ни свет ни заря, приезжают уже затемно, потом отсыпаются и в итоге в Северореченск добираются разве что на 3 часа раньше нашего. К тому же в Песчаном ночевка куда дешевле обходится». «А еще по южной дороге Комвништорг свои обозы пускает», — подколол дядьку пиромант. Но тот на эту провокацию никак не отреагировал. «А почему Песчаное, а не Лисьи выселки?» — поинтересовался я. «Песчаное село спокойное, правильное», — просветил меня возница. «А в Лисьих выселках всякая шваль крутится. Того и гляди обчистят. Никакого порядка». «Ясно», — кивнул я и настороженно глянул в небо. Ветер еще немного усилился и теперь обжигал совсем уж ледяными порывами. И ко всему прочему, впереди на самом горизонте появилась легкая белесая дымка, а магическое поле начало терять свою однородность и понемногу расслаивалось из-за колючими волнами, накатывавшей с юга энергии. «Марин, выпей еще и камага», – посоветовал я девушке, чувствуя странную ломоту в суставах, явно спровоцированную не вчерашним ранением, а приближающейся бурей. «Не нравится мне все это». «Что такое?» – забеспокоилась Марина. «Скорее всего, на нас надвигается фронт повышенной магической активности», – потянул носом морозный воздух, тоже почувствовавший неладный пиромант. «Так, Евгений?» «Похоже на то». Я закрыл глаза и отправил вдоль дороги выпущенное на волю ясновидение. Беспросветно черная подложка мироздания постепенно затопила окружающую действительность, а предвидение уносило меня все дальше и дальше. Но вскоре перед глазами замелькали ослепительные белые точки. Магическая энергия, подобно раскаленным призрачным иголкам, начала вонзаться в голову, и я поспешила открыть глаза. «Ну как?» – спросила уже доставшая горошину и камага девушка. «Пей», – поморщился я, – «буря точно будет. Только не знаю, насколько сильная». «Вот и у меня кости ломит», — пожаловался дядька. «Не к добру это». Марина закинула в рот пилюлю, запила ее глотком коньяка и спрятала фляжку под одежду. «И что дальше?» – спросила она, поправив сбившийся воротник. «Как бы возвращаться не пришлось», – пробормотал встревоженный возница. И в самом деле небо с левой стороны заметно потемнело, а значит, вслед за магической навстречу шла и обычная буря. Думаю, совсем скоро заметет вьюга, и безмятежное путешествие превратится в схватку с разбушевавшейся стихией. Но, с другой стороны, наверняка торговцы не первый раз в такие ситуации попадают. Тут сзади послышалось несколько пронзительных трелей. Обернувшийся возница тихонько ругнулся и направил сани в притирку с выраставшими на обочине сугробами. А потом, достав свисток, и сам подал товарищам какой-то заранее оговоренный сигнал. «Останавливаемся, что ли?» – удивился Напалм. «Нет», – ответил дядька, – «просто кто-то нагоняет, надо пропустить. Сами послушайте, моторы гудят». Я прислушался и с трудом уловил какой-то непонятный шум. Встречный ветер уносил его вдаль, но возница оказался прав. Вскоре нас обогнали прошедшие почти в притирку с санями грузовики. Обойдя обоз, три зила с зарешеченными окнами поморгали фарами и, прибавив скорость, скрылись за поворотом. Пронесло, с облегчением выдохнул возница, которого неожиданно выбил из колеи вид сидевших в кабинах и кузовах вооруженных парней. «Каждый раз, как в русскую рулетку играем. Никогда не знаешь, когда выстрелит». «Ты ж говорил, вроде на автомобилях лихие люди не катаются», – удивился я. «Ну, мало ли». «Часто на вас нападают?» – спросил пиромант, безуспешно пытаясь закрыться от ветра воротником. Из-за мороза он не испытывал ровным счетом никакого дискомфорта, но летевшая в лицо снежная крупа не пришлась по нраву ему. «Нет, слава Господу!» – вздохнул дядька, – «но бывало, бывало». «А впереди-то совсем потемнело», – заметила Марина. «И точно. По небу начала расползаться даже не свинцовая хмарь снеговых облаков, а самая настоящая чернота, отгородившая от нас солнце непроглядной пеленой». Сразу стемнело, а ветер и вовсе будто сорвался с цепи, и под полозья саней начали то и дело попадать сломанные его резкими порывами ветки. Тут дорога резко повернула, и почти сразу из-за деревьев показались серые крыши домов на окраине Рудного, освещенные тусклыми лучами солнца. Небо над заброшенным городом пока еще оставалось чистым, а вот объездную дорогу, у поворота на которую остановился обоз, уже заволокла пелена снежной бури. Неподалеку от нас стояли сработавшими в холостую двигателями грузовики, и охранники настороженно уставились на их водителей, яростно о чем-то споривших. Наконец те пришли к какому-то соглашению и забрались в машины. Зилы, вспахивая шинами снег, с трудом развернулись на небольшом пятачке и отправились в обратный путь. Когда головной грузовик поравнялся с обозом, в распахнувшуюся дверцу выглянул водитель. «С юго-востока буря идет! Окружную дорогу уже затянуло». «Вижу», – невозмутимо кивнул Михаил Григорьевич. «Мы решили не рисковать». Мужик скрылся в кабине, и Зил, надсадно рыча мотором, стронулся с места. «О, блин, приплыли», – вздохнул Напалм. «Мужики такой печали отродясь не видали». «Может, придумают чего-нибудь», – пожал я плечами. «Теперь понятно, почему никто навстречу не попадался», – задумчиво глядя на окраины Рудного, – пробормотал начальник охраны. «И что делать будем?» – обернулся к нему Михаил Григорьевич. «Возвращаться нельзя». «Нельзя», – подтвердил Константин, – «но и по окружной уже не проехать». «Напрямик?» «Придется рискнуть. Думаю, успеем проскочить». «Эй, вы чего это?» – всполошился Кирилл Ефимович. «Надо возвращаться. Еще не хватало, чтобы буря в Рудном застала. Там и дорога-то не расчищена, поди». «Да нет, многие напрямик срезают», – не согласился с ним начальник охраны и окликнул парня в камуфляжном полушубке. «Иосиф, подойди, пожалуйста». «Слушаю», – незамедлительно выполнил распоряжение охранник, оказавшийся тем самым колдуном. Хрупкого сложения и невысокий, на фоне остальных бугаев он смотрелся затесавшимся в компанию тяжелоатлетов пианистом. И я даже удивился, что не обратил на это внимания с самого начала. Лицо Иосифа прикрывали поднятый воротник, и опущенная на самые глаза шапка. И наружу торчал лишь длинный прямой нос, которому теснились близко посаженные глаза. И вот эти самые глаза, слегка на выкате, темные и настороженные, пианисту принадлежать не могли совершенно точно. «Что скажешь?» – спросил у него Константин. «Магическая буря приближается», – запрокинул колдун голову к черному небу. «Фон неоднородный. Если нас накроет, очень приличную дозу хапнем. Как быстро она к нам приближается? И есть ли возможность заранее узнать, затянула дорогу после Рудного или нет?» «Мне 5 минут на подготовку понадобится», – предупредил Иосиф. «Действуй», – разрешил Константин. Парень отошел к своим саням и вернулся обратно уже с кожаным кофром. Выбрав место на обочине, он потоптался, уминая снег, и зазвенел ключами, отпирая многочисленные замочки. «Тьфу ты, чертовщина какая!» – сплюнул себе под ноги Кирилл Ефимович и поспешил отойти подальше от рассыпавшего вокруг себя какой-то черный порошок колдуна. Несмотря на усилившийся ветер, тяжелые крупинки падали отвесно вниз, и вскоре на утоптанном снегу оказался начертан круг с вписанной в него пентаграммой. Парень ловким движением кисти вывел у своих ног какой-то сложный символ, а в следующий миг я уловил резкий выброс магической энергии. Неподвижно замерший на месте Иосиф с усилием, будто разрывая видимое только ему полотно, развел руки, и воздух над пентаклем задрожал. А потом пространство потекло и начало изгибаться, словно его вспарывал невидимый глазу клинок. Поражавшая своей неестественностью прореха замерцала голубоватым сиянием, и в ней замелькал калейдоскоп обрывочных видений. Крыши домов и закопченные руины, нитка дороги, заснеженные дворы. Но вскоре яркие краски потухли, полностью поглощенные темнотой грозового неба. И даже не грозового, нет, много, много более черного. Никак не прокомментировав увиденное, колдун позволил прорехе затянуться и сотворил мерцающую полусферу размером с футбольный мяч. Подобно снежку, он уплотнил ее и подбросил вверх. Энергетический шар поднялся 3 метра, и от него стали отделяться ярко сиявшие частички. Синеватые искорки, постепенно затухая, потекли на север. А Иосиф беззвучно шевелил губами, внимательно наблюдая, как окончательно теряет форму и разрушается сотворенное им заклинание. 45, вслух произнес он, когда от сферы осталось полуразмытое светящееся пятно, а после и вовсе выдал совершенную тарабарщину. 38 градусов относительно базы, затухание 0,6, расстояние до пика 13 километров. «Чего это он?» – толкнул меня в бок удивленный Напалм. «Определяет, с какой скоростью на нас фронт надвигается», – с умным видом предположил я, хотя и не был в этом полностью уверен. «Не, насчет этой светящейся фигни понятно», – продолжил допытываться пиромант. «А что он до этого делал? Ты не видел, что ли? А должен был?» «Не знаю», – пожал я плечами. «У меня все прекрасно разглядеть получилось». Колдун тем временем вновь полез в кофр и достал оттуда исписанную неразборчивыми каракулями тетрадь и логарифмическую линейку. То и дело, сверяясь с записями, он провел какие-то вычисления и обернулся к ожидавшим его вердикта зрителям. «Если будем продолжать двигаться с прежней скоростью, успеем проехать, прежде чем нас всерьез накроет. За Рудным чисто, фронт движется со стороны болот на Октябрьский». «С такой же скоростью по городу?» – поморщился Михаил Григорьевич. «Как-то оно сомнительно». «Какой запас по времени у нас будет?» – решил прояснить ситуацию начальник охраны. «Максимум 0,3». «Но тогда, возможно, нас захватит самым краешком». «0,3 – это как?» «Среднюю скорость можно снизить самое большее на 30%, – пояснил Иосиф, запирая кофр, в котором фанил какой-то мощный артефакт. «Какой именно, мне разобрать не удалось, а проявлять излишнее любопытство, пытаясь заглянуть внутрь, показалось неуместным». «Ну что?» – повернулся Константин к Михаилу Григорьевичу. «Как поступим?» «Кирилл Ефимович, твое слово», – решил посоветоваться торговец с компаньоном. «А, решайте сами», – с каким-то непонятным раздражением махнул рукой толстяк. «Вы мое мнение знаете». «Как думаешь, успеем?» – с тяжелым вздохом спросил Михаил Григорьевич у начальника охраны. «А куда деваться?» – поморщился Константин. «Не возвращаться же». «Тоже верно. Едем».